Глава вторая. Ошибки планирования. Тамара решила сбежать. Решила еще тогда, когда увидела Елену. И, вернувшись в комнату, только и думала, что о побеге. Тамара прятала эти мысли на самое дно, закидывая их другими. Она не знала, почему, но твердо была уверена, Василий не одобрит. А он такой заботливый, почти как надсмотрщик, который ни на секунду не оставляет осужденного. В тот день, уже вечером, Василий пообещал ждать недолго. Тамара же, ошалевшая от допросов, не поняла и потому спросила: «Чего ждать?» «Продажи? Но ведь понятно все. Елена убийца, она умерла, и дело будет закрыто». Василий стоял у окна, в полоборота, и резкие линии профиля как будто вырезали на этом лиловом аметистовом стекле. «Соответственно, дом, возможно, будет продать». И голос спокойный, умиротворенный даже. Улыбка эта. Чему улыбается он? Не чужой ли смерти? Или свободе, которую получил с ней? Закрыть дело. Продать дом. «Давай уедем», — робко спросила Тамара, уже зная ответ. «Нет». Василий не стал объяснять, как не стал и успокаивать ее, но лишь распахнул окно, впуская вечернюю прохладу и похоронный скрежет кузнечиков. «Я уеду. Ты останешься». Тамара присела на кровать и ладошками накрыла колени. «Разве многого она просит?» «Ты справишься сам, а мне будет лучше в городе. Мне к врачу надо». И этот аргумент вдохновил ее саму. Конечно же, ей надо к врачу. Столько волнений не могли не сказаться на ребенке. «Нет», — ответил Василий. Он встал у окна, опираясь острыми локтями в подоконник. Скрюченные пальцы сдавили щеки, и лицо сделалось узким, некрасивым. Он ведь и прежде красотой не отличался. И когда познакомились, показался простоватым, наивным. Томочка думала, что она умнее мужа. «Спать ложись», — произнес он, не глядя на Тамару. Смотрел лишь в сад, в котором стремительно обживалась ночь. «Я есть хочу». «Я принесу». Василий резко развернулся и оказался вдруг рядом с Томочкой. «Ложись». Он не уложил. Он толкнул Тамару, опрокидывая на кровать. С силой вжал в матрас и держал, вглядываясь в лицо. Томочка лежала смирно. Она и дышать-то боялась, потому как человек, выглядевший ее мужем, пахнувший как ее муж, обрядившийся в его одежду, все-таки отличался. В нем не было и тени Васиной доброты. «Что тебе принести?» — спросил он равнодушно. «Молока, если есть, и батона. Да, неважно, чего-нибудь». Он кивнул и убрал руки. Встал, вышел, хлопнула дверь. И Томочка зажмурилась. Она сбежит, непременно сбежит. Куда? Неважно. Главное, чтобы отсюда. Ласково, утешая, заворковали голуби. Птицы были столь близко, что Тамара опасалась открыть глаза. Ведь тогда выяснится, что птиц в комнате нет. И значит, Тамаре мерещится. А галлюцинации — признак сумасшествия. «Мой совсем крышей подвинулся». Татьяна нервно расхаживает по комнате. Комната полупустая. Окна от потолка до пола. Стеклянная стена с узкими деревянными рамками. Три других уже нарядились в английские обои. Салатовые, с посеребрёнными листами папоротника. В комнате, кроме Татьяны и Тамары, никого. Мама где-то рядом. Ее голос доносится сквозь стены и переборки, перекрывая визг дрели. Татьяна останавливается в углу и повторяет. «Мой совсем крышей подвинулся». «С чего ты взяла?» Тамара сидит на козетке. У козетки гнутые ножки, а обивка ее та же зелень с папоротниковыми листами. Лист папоротника называется вайя. Это Томочка помнит со школы, но не потому, что ей папоротники интересны. Совсем нет. Но слово-то красивое. «Голуби ему мерещатся». Татьяна замирает и окидывает сестру придирчивым взглядом, в котором нет ни тени любви. «Ты на бухгалтерши похожа». «Где мерещится?» «Везде. Из-за этой твари. Она ему написала. Представляешь? Невиновна. А кто виновен? Я, что ли?» «Он тебе сказал. Эта тема болезненна для Томочки. Ей совсем не хочется вспоминать тот скандал. И мамины слезы, и очередной скандал Татьяны, и мрачное молчание Булгина». «Нет, я письмо прочла. Случайно. Тебе нельзя так зачесывать волосы. У тебя лицо исчезает. И платье это... Ну, Томка, ты чего? Ты так никогда замуж не выйдешь. А если выйдешь, то черта с два муженька удержишь». «Сволочь он! Но сколько можно? И ведь клялся же! Клялся!» Разворот на каблуках. Татьяна любит каблуки, особенно шпильку. Обувь помогает держать осанку, а юбка средней длины подчеркивает изящную линию голени. Татьяна умеет выбирать наряды, а Томе остается лишь учиться. Мама тоже вечно повторяет, чтобы Тома училась. И лучше, если не у книг, а у сестры. Та ведь себя удачно реализовала. «Ты мамке не говори, ладно?» Татьяна начинает раскачиваться, опираясь то на носок, то на каблук. Она с упорством, свойственным ей с детства, расшатывает надежную опору обуви, словно желает разрушить эти замечательные лаковые туфельки. «Он мне опять изменяет!» Кричать шепотом сложно, но у Татьяны получается. Теперь она некрасива. Верхняя губа задирается, жмется к переносице. Нижняя отвисает до самого подбородка. Ломается аккуратная линия бровей, а на лбу вспухает нервная жила. «Роман у него!» Думает, я не знаю. «Я не слепая и не глухая». «Ничего, пусть бегает, не убежит». «Тань, ты чего такое говоришь?» «А то и говорю, все они кобели. Сначала Кирка. Я бы послала его, честно вот послала бы. А маман уперлась. Где еще найдешь такого? И вправду, вторую такую сволочь пойди найди. Скотина!» Она шипит по-змеиному, и губы вновь смыкаются. «Может, тебе показалось?» «Ради ребенка, родила. И что? А ничего, Киркин ублюдок никуда не исчез. С Лиской он почти не видится. Ему плевать на детей, ему бы сиськи побольше и задницу покрепче. А потом эта стерва. Палома!» Татьяна произнесла имя по слогам, каждый почти выплевывая. «Палома! Голубка хренова! Возомнила, будто бы теперь ей черт не брат. Где она теперь?» «В каком смысле?» «В прямом, сестричка, в прямом. Ну что мне, терпеть было, когда она мне в лицо смеялась? Заявляла, что я должна уйти. Освободить Сереженьку для их большой и чистой любви». Дрель на долю секунды стихла. И мамин голос также, как если бы дом пожелал услышать признание своей хозяйки. Но Татьяна не заметила тишины. Она продолжала говорить, горячечно, нервно, заполняя словами пустоту комнат. «Дочь мою она воспитает. Хрен ей, а не дочь. Сереженька!» Сереженька хвост поджал и в кусты. «Трус чертов!» И на письмо не ответит. «Не ответит. Я не позволю. Не отдам». «Тань, ты что?» Томочка вскочила и обняла сестру. Такую сильную и такую беспомощную. А Татьяна уткнулась в плечо и затихла. Стояла она так недолго, с полминуты. Затем с силой оттолкнула Тамару и жестко произнесла. «Все нормально. Если хочешь знать, то я ее. Это я ее. Ты ее? Я ее посадила за кражу. Любимая Сереженькина чернильница в виде голубя. В виде чертова голубя. Смешно получилось, правда? Голубка сперла голубка». Скорее страшно. Томочка ведь подозревала, убеждала себя, что подозрения беспочвены. а вышло наоборот. И теперь как? Рассказать правду? Кому? Маме? Мама скажет, что Татьяна права. Милиции? Но тогда Татьяну посадят. Или еще хуже, Татьяна откажется от этого своего признания. И выйдет так, будто бы Тома на сестру наговаривает. Из зависти. Тамара ведь невзрачная и одевается как бухгалтерша. А Татьяна яркая, деловитая, стильная. И знаешь что? Если бы он хоть немного любил ее, на самом деле любил, чтобы по-настоящему, он бы не позволил мне. Не позволил бы, правда? Правда, говорит Тамара, понимая, что никогда и никому не расскажет об услышанном сегодня. Вот и я так думаю. Он же кобель. Ему бы просто потрахаться. И вот снова. С кем-то. В доме. Так что, Томка, заведешь мужика, следи за ним в оба. А Тамара не следила. И мужа украли, подсунув вместо него чужака. Этот чужак вернулся с подносом. Он принес молоко, батон, нарезанный тонкими ломтиками, сыр, брусок масла и вазочку с вареньем. Про чай забыл, но напоминать Тамара не станет. Василий поставил поднос на стол и, повернувшись к жене спиной, приказал. «Ешь!» А слушаться она не посмела. Спали отдельно, впервые, пожалуй, за все время. Василий не стал ничего объяснять, а Тамара побоялась беспокоить его вопросами. Она лежала в кровати, делая вид, будто спит, считала дыхание, старалась не дышать слишком уж часто и слишком уж громко. Он ворочался на диванчике. Ворочался, ворочался, а потом встал и тихо спросил. «Милая, водички принести?» Томочка едва не ответила, но вовремя спохватилась. «Молчать!» «Милая!» Он прислушался. Слушал. Встал. Надел штаны, которые висели на спинке стула. Глупая привычка, которая очень злила маму. И тихо вышел. Он не то чтобы таился, скорее уж старался не создавать лишнего шума. Хитрый. Если бы Тома проснулась, то он бы соврал, что ему не спится. Что он не желает мешать ей. Что он о ней беспокоится, любит. А любит ли? Или правильнее было бы спросить, любил ли хоть когда-нибудь? Мама уверяла, что нет. Что ему интересны лишь Томочкины деньги. Или вот, дом. Вернулся Василий лишь под утро и первым делом отправился в душ. Дождавшись, когда он включит воду, Томочка выбралась из кровати. Если он умеет играть, то и Тома справится. «Вась, ты уже?» Она старалась говорить медленно и зевнула для пущей убедительности. «Ты встал?» «Потянуться, выпрямить ноги». Она всегда, прежде чем встать, вытягивает ноги и любуется узкими щиколотками и аккуратными ступнями. Встать, поднять штаны, влажные и с серыми комочками земли. По саду гулял любимый Васенька. С кем? И зачем? «Вася!» Она встряхнула штаны и, словно невзначай, перекинула их через спинку стула. «Карманы пусты!» А раньше в них хватало всяких мелочей. Монеток, карамелек, пластиковых жетончиков и бумажных птичек. Куда все подевалось? «Ты рано проснулась», — сказал он, выглянув из душа. Сказал недовольно. Но если бы Томочка не вслушивалась в его голос, вряд ли она заметила бы это недовольство. «Я тебя разбудил? Решил вот утром погулять. Утром тут хорошо». «Холодно?» Томочка обняла себя за плечи и картинно поежилась. «Тогда возвращайся в постель. Я скоро». Вода шумела. Тамара думала. Ей не было холодно. Скорее, неуютно наедине с человеком, который плескался в душе, смывая улики. Гулял он. Всю ночь гулял. А Тамара прогуляется днем. Набросив поверх ночной рубашки халатик, Тамара выскользнула из комнаты. Час и вправду был ранним. Но дом непостижимым образом пробудил обитателей ото сна. Лёшка, всё-таки он на редкость раздражает, сидел на козетке с ногами и расковыривал подошву. «Здрасте», — сказал он. «Здравствуй». В мальчишке было мало Серёгиного. Подбородок, уши, светлые волосы, поднимающиеся на макушке хохолком. И не это ли не сходство стало причиной того, что Сергей отказался от сына? Или ему просто плевать было на детей? «Ты здесь давно сидишь?» — спросила Тамара с улыбкой. «Давно». «А ты случайно не знаешь, куда Вася гулять ходил?» Мальчишка вытащил застрявший в протекторе камень и уронил его под козетку. «Знаю», — ответил он, — «в сад и ещё на кухню». «Ты что, следил за ним?» «Ага, хотите, вас отведу?» Лёха протянул руку, и Тамара, подавив в себе приступ отвращения, рука была грязной, с короткими обкусанными ногтями, приняла предложение. «Хочу». А из дома она убежит, но позже.